Смешанные стихотворения. Борису Пельнику. Илья, не знаю, что в потемке тычес вовек не вышла б к свету темнота, и я урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерю с пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни великого совета, где высшей страсти отдано места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. 1931 год.